влюбиться слишком рано, а быть может слишком поздно. Никому не верю я, как прежде. Море счастья отмелело, и река любви замерзла, но осталось озеро надежды. Море счастья отмелело, и река любви замерзла, но осталось озеро надежды. Зеркало в прихожей, на гитаре лопнут струны. Я надену белые одежды, за собой захлопну двери, и однажды в полнолуние я приду на озеро надежды. За собой захлопну двери, и однажды в полнолуние я приду на озеро надежды. Озеро надежды, все как есть прими. Пусть никто не понял, ты меня пойми. Мой ангел, что хранил меня напрасно. Не могу я быть таким, как прежде. Скину белые одежды и войду в живую воду. А ты ради сбывшейся надежды.